Глава 11. «Я хочу это видеть!» — смеясь, кричит дедушка Тимофей. «Но промолчу, скрою твою тайну, чтобы всласть насладиться тем эффектом, когда ты с фургоном и с хрюшей на пару в строй походной колонны встанешь. Ведь твое появление на смотре все восприняли как форменное издевательство. Уже по деревне Макров слух пошел, молодой Ариста чудит и не хочет в Макры идти. Оттого и делает такие смешные выкрутасы». «Не верят?» — удивляюсь я. «Не-а!» — смеется довольный Тим. «Уже даже ставки начали делать на предмет того, возьмешь ты с собой своего хряка, или это просто развод всех был с твоей стороны. Мол, в последний момент тебя заставить тут его оставить. И поверь, многие уже в ставках на это участвуют». «Неожиданно», — мотаю я головой. «Так говорю же, чтобы ты сейчас не делал, все под прицелом находится, взглядов, слухов и прочего», — хмыкает как-то печально опытный торговец. «К тому же ты еще и мелкий. Уже принимаются ставки на то, станешь ты в итоге макром или тебя просто выгонят. Ну или прирежут, что, кстати, более чем возможно». «Как это?» — удивляюсь я. Испуг на моей физиономии проступает весьма натуральный и правдоподобный. «Поединки, мой мальчик. Их между вами никто не отменял, право макро защищать свою честь священно. И даже король не может ему запретить это делать, а только отодвинуть на неопределенный срок проведения поединка. И то вряд ли послушаются», — объясняет прописные истины мне торговец. «Потому и говорю, будут резать, во всяком случае пытаться. Но не волнуйся, у аристократов это право и вовсе возведено в священный ритуал. Получишь вызов, то уже не отвертеться». Киваю, криво так ухмыляясь. Уже был у меня подобный опыт и не раз, да и сам пользовался условиями вызова на поединок. С тем же Ситом очень смешно получилось, да и Карен мной был подцеплен как раз при помощи поединка, хотя тогда не я был его инициатором. Почти до самого вечера проговорили, но пора было уже возвращаться. А по прибытии домой сходу был ошарашен не очень приятным для меня известием. «Посыльный от командира местного полка приезжал», — встречает меня у калитки довольный, почти счастливый Мишка. «Просил передать, что тебе быть с утра в пятницу перед выходными на общем смотре. Ты принят. Почти. В новики. Даже про Хрюшину сказали забрать его с собой, со всем имуществом, с чем собираешься убывать на службу. С посыльным Улия разговаривала. Я с малыми тогда сидел. Сейчас меня Тиша подменила. Мы с Павлом вначале по хозяйству посуетились, а затем его Улия с собой на полигон забрала. Готовят полигон для вечерних стрельб. Она сказала, что мама разрешила, как ты вернешься, с купленными стреляющими артефактами позаниматься. А вот стрельбу устроим уже, когда она из деревни с девочками приедет. А ты мне правда свою пуколку отдашь? Мне мама сказала об этом». И так расстроен в связи с известиями о зачислении в учебное подразделение макров. Так еще и Мишка одолевает вопросами о моем старом пистолете. Он и так с него стрелял уже. И не раз. В пустоши часто с ним пострелушки устраивали, когда брата туда с собой брал. Впрочем, из моей пуколки все успели пострелять, включая маму. Все, кроме совсем малых. Так что особо учить пользоваться аналогом земного оружия у нас никого не надо. А мама и вовсе еще раньше на земле его использовала. Правда, о подробностях своих похождений по молодости она распространяться не любит. Особенно о тех, которые с ней приключились на земле. «Отдам, тем более ты уже умеешь им пользоваться. Но не сейчас», — осадил я брата. «Мама приедет, подтвердит свое решение насчет тебя. Тогда сегодня вечером уже вооруженным до зубов будешь. А пока пошли, поможешь мне мои вещи перебирать, которые я планирую с собой на этот смотр взять. Мама сказала к этому вопросу очень серьезно подойти. Хотя да, ты лучше пока Хрюшей займись. Его помыть хорошенько нужно. Можешь на нем на озеро наше съездить. И Павла с собой возьми, если он больше Улей не нужен. А я до Тиши прогуляюсь. Узнаем, как там наши малые». Мишка счастливый в припрыжку помчался в сторону полигона. До Хрюши он потом доберется, когда узнает, свободен ли Павел и можно ли его озадачить, как я только что озадачил его самого. А что? Имеет право. Он с Павлом в основном сейчас и занимается нашим хозяйственным двором. Старшим девочкам некогда, и они мелкими заняты. Меня на хоздвор ни под каким соусом не заманить. Разве что с Хрюшей позаниматься. Остальные с мамой по вызовам мотаются. А вот малой там бывать любит. Уже намного больше меня знает, что касается домашних работ на нашем заднем дворе и скотнике. Да и с лошадьми он любит возиться. Лошадник от Бога. Такое ощущение, как в седле родился. Так про него очень любит мама шутить. Смотр. Плююсь. А ведь была надежда на то, что откажут в зачислении. Да не тут-то было. Против указа короля кто рискнет пойти, хоть он и секретный, и про него знают очень ограниченное количество людей. А командиры — люди неболтливые. Серьезно нужно к подготовке к смотру подойти. Особое внимание мама сказала уделить на свое обмундирование, причем не походное, а боевое. Ну а насчет защиты озаботиться, кольчужку проверить на предмет наличия ржавчины на ней, оружие почистить в очередной раз. Да и общий внешний вид посмотреть, в чем мне, я думаю, и сестренки помогут. Они ведь точно меня всем гуртом на этот смотр и проводят. Им все интересно, что связано со мной и макрами. Понятно, что беру с собой только основное. Не весь тот объем оружия, доспехов и имущества, которое планирую с собой в это приключение забрать, впихнув в подаренный фургон. А то, что это приключение, я и так уже начал понимать. Да и мама с дедушкой Тимом мне на это мягко указали. Повеселиться придется от души. Причем веселье будет на грани моего существования. И к нему мне нужно будет очень серьезно готовиться. Дальше оружие. Мой отрядный командир дал понять, что лично будет проверять уровень моего владения холодным оружием. Стрельбы вряд ли устроят, тем более к моей пуколке сам командир очень снисходительно отнесся. Помню, как скривился он с видом, мол, это разве оружие, а не какая-нибудь игрушка? Ну и пусть не очень-то и хотелось его в этом разубеждать. Итак, что берем с собой на смотр из клинкового оружия? Пару, шпагу и кинжал к ней? Или все же, как и на первое построение, взять восстановленные мной с помощью умения сути вещей легендарные парные клинки? Вообще удивлен, почему такое оружие в отстойнике у графа знакомого мамы столько лет пролежало, если и вовсе не столетие с десятилетиями. А почему легендарное? Так умение по восстановлению вещей видит их суть. Вот и мечи оказались очень непростыми. Они настроены в основном на борьбу с нежитью, хотя и просто жизни у живых людей тоже прекрасно отбирают. А при приложении к ним толики магии практически любую броню на теле противника пробьют. Так-то. Усиление дико идет к каждому клинку. Второй меч немного поменьше по длине. Им удобно в толчее помещения работать, когда большой дефицит имеется свободного пространства. И тоже не прост клинок. Он, как и основной, заточен на пробитие брони и другой защиты. И не тупится совсем, что очень важно. Как по мне, отличное приобретение, да и душа моя к ним лежит, к этой паре. Впрочем, мне и мои рапиры с кинжалом тоже очень нравятся, особенно вложенные в них плетения. Потому и говорю, что дилемма у меня появилась, что брать с собой на смотр, где мои умения работы на клинках проверяться будут. За мордобой особо я не волнуюсь. Я в нем не так, чтобы очень и силен. Для моего возраста то да, я могуч. А будь поопытнее и посильнее противник, то без магии, думаю, что бой не вытяну. Морщусь. А ведь меня будут бить. До пятницы 3 дня еще. Подготовиться успею. Но вот мысли опять сворачиваются к возможности получить по зубам. Силой и опытом похвастать в этом вопросе я не могу. А значит, что? Нужно усилить свои возможности с помощью магии. А что у нас из артефактов есть подходящее под эти цели? Опять мои летающие помощники? Из усиления тела каменная кожа, а главное, есть заклинание слепоты. А это значит, нужно будет под перчатки на пальцы нацепить кольца-артефакты. Ну и сами перчатки, усиливающие удар. А что? Можно с таким набором и вырубить почти любого бугая и мастера. Но это как повезет. Сегодня в пустошь бы сбегать, да как? Стрельбы? Разве что на хрюши на ночь, уже после опробования артефактов рвануть. Но это как мама решит. С нее станется опять меня к себе зазвать, если после принятия родов сильно в магии потратится. Так она со мной быстрее в разы свой баланс в колодце восстанавливает. Подождем мамулю. А пока... Раз все равно нет смысла прямо сейчас к смотру готовиться, побегу-ка я посмотрю, что там Тиша делает. Перекинемся с ней парой фраз, расскажу без подробностей, как в деревню сходил, потом до полигона прогуляюсь, а затем, конечно же, оружие разберу, подготовлю его к стрельбе. Самому не терпится по новой из всего этого богатства пострелять. Как планировал, так и получилось. Тиша вечернюю кормежку малым готовила. Обнялись, чмокнула меня в щеку. Попросила помочь ей зерна крупы в пыль растереть. Затем она малых по одному кормила, остальную мелочь развлекал как мог. Полчаса, на все точно ушло, а то и весь час. А потом пошел улью искать. Как и предполагал, Мишка Павла у сестренки все же смог выпросить. На озеро уехали, моего хрюшу купать. Улья мишени расставляет, ей я примерно расстояние указал, на каком какое оружие наиболее эффективно. Она тоже вся в предвкушении от предстоящих стрельб. Мне большие пистолеты понравились, короткостволы. Но, увы, не для моей руки они уж точно. Делится своими впечатлениями от необычного оружия моя самая старшая сестра. Пока Мишка с малыми сидел, нам с Тишей Павел показывал все оружие, что мы вчера привезли. Стрелять без мамы не решились, чтобы ее не злить и не расстраивать. Покажешь, как всем этим великолепием пользоваться? Конечно, улыбаюсь я. Продавцы учебные пули прислали. Они из свинца делаются. Они же предназначены для стрельбы по простым мишеням и незащищенному противнику. Их... И как охотничьи можно использовать. Хотя в той же пустоши, что не зверь, то с магической защитой. Тут уж как повезет. Но против простого воина в кожаном доспехе хватит и этого элементарного боеприпаса. Нежить и инферно гасить. Лучше серебряными пулями. Как понятно, их у нас в запасе немного, пару тысяч всего. Против рыцарей, кто в броню закован, то лучше применять пули, сделанные из легированной стали. Они в медной оболочке, чтобы ствол оружия не портить. На пробивные свойства пули эта особенность никак не влияет. Деревянными пулями сегодня мы стрелять не будем. Их хоть и много, но они очень нужны. Против магов их использовать нужно. Или того, у кого из господ есть магические щиты. Но, как понятно, целиться нужно в незащищенные доспехом места на теле противника. Вот если кратко, то это все о пулях. Дальше уже практика нужна. Но вы ведь и так все стреляли из моей пуколки. Тут принцип тот же. Одно различие есть, что имеется возможность практически на все оружие глушители ставить и приспособление для лучшего прицеливания. «У меня руна точности есть», — хвастается Улья. Мне и прицелы твои ни к чему, когда я ее активирую. Но пусть будет, так даже интереснее. И в том же духе еще час проболтали, пока мама из деревни не приехала с девчонками. А за ужином... Все-таки, значит, приняли тебя в полк, несмотря на твои выкрутасы с хрюшей, хмыкает мама. И не поймешь, рада она этому факту или расстроена. Тогда так, по сегодняшнему вечеру. Продолжает раздавать распоряжение родительница. Все за столом затаили дыхание. Стрельбу устроим завтра с утра. Не стоит на вечер глядя столь серьезным делом, причем незнакомым, заниматься. Котя, ты хотел в пустошь сбегать на ночь глядя, я угадала? Улыбаюсь матушке. Если стрелять не будем сегодня, и я тебе не нужен, то я бы с ночевкой хотел. Хрюшу возьму, говорю я. А меня? Раздается с дальнего угла голос Мишки. Перевожу вопросительный взгляд на маму. Машет рукой. «Бери и пускай едет, хоть развеется», — разрешает родительница. 3 дня пролетели как один. Каждый вечер на ночь в пустошь уходил. Компанию мне то Мишка составлял, то кто-то из девчонок. Больше Светка любила со мной за закатом в пустоши наблюдать, при этом мягко почесывая за ушными раковинами довольного Дафа. Хрюша, как обычно, ночные охоты с друзьями своими устраивал. Потом с утра я завал из высушенных тел тварей, обычно очень зубастых, разбирал. Все сильнее и опытнее становились мои необычные воспитанники. Стрельбы шли у нас все 3 дня. Причем как после завтрака начинались, так и до самого обеда, и слышны были непонятные для постороннего прохожего звуки со стороны переделанного магического полигона в стрельбище. Это были еле слышимые выбросы резкого стравливания большого давления воздуха. Почти бесшумно стреляло большинство артефактов. Самым громким, как и должно было быть, был мощный пулемет. Даже с глушителем звук выстрелов был слышен, но хоть не так оглушительно, как без него. Зато запас одного большого магазина у пулемета был почти 1000 выстрелов. Круглый барабан, где пули в 3 ряда шли. Ну и вес у пулемета получался соответствующий, при полном боекомплекте с прицелом и другим обвесом. Если бы не ножки-рожки, раскладывающиеся около самого ствола, то держать сей артефакт в руках и тем более вести из него прицельный огонь было бы очень затруднительно, практически невозможно. И даже вложенный в структуру пулемета снижающий вес артефакт не сильно помогал. По команде и решению мамы, каждому члену нашей семьи, кроме совсем маленьких, раздал оружие. Как понятно, пока что только личное, короткоствол. Мама себе выбрала маленький пистолетик. Остальным достались простые пистолеты на вроде моей пукалки. А вот сам свой бывший пистолет, как и обещал, отдал Мишке. Из длинностволов только старшим сестренкам достались автоматы. Все остальное оружие я планировал с разрешения мамы забрать с собой. Маленький пистолетик, который оставался ничейным, мама оставила про запас. Не решила пока, кому он должен достаться. Но, наверное, это будет Светлана. Ведь скоро и они собираются покинуть нашу усадьбу. Впереди их двоих ждет путешествие на землю. Как итог наших стрельб, 2000 пулек как не бывало. И, конечно, подготовка к смотру. Мама со всей ответственностью к этому мероприятию подошла. По 2 раза в день заставляла меня примерять полный комплект всего того, в чем я собирался выйти на это мероприятие в пятницу. Делала замечания. А потом с девчонками помогала лично мне устранять на ее взгляд неточности или несуразности. Я тут свои зеленые сапоги надел, единственно оставшиеся мне из того комплекта, который я отбирал в замке графа, куда мы с мамой и Улей ездили спасать его молодую супругу. Девчонки меня раскритиковали, хотя единственное, что я хотел добиться с помощью того одеяния, чтобы командиры оценили мой вызывающий вид. Но мама мне напомнила, что теперь я почти ариста, а это, увы, обязывает. А потому будь добр, соответствуй, как в выборе одежды, так и в своем поведении в обществе. Хрюшу еще 3 раза отмывали. Все же он каждый раз в пустоши умудрялся извозюкаться. Но зато и трофеи получились от тандема Вархаммера и мысли жогов, от их охоты просто впечатляющими. Улия не нарадуется, лишь жалеет, что я скоро уведу с собой ее главного загонщика и приманку для хищников пустоши.